Я могу понять, как Да. Алло. Да. Здравствуйте. Слушай. Викторовна. Кто спрашивает? Меня зовут Игнатьева Вероника Владимировна, специалист департамента взыскания. Просроченная задолженность Альфа-банка. Информирую о записи разговора. Да, я вас слушаю. Это вы, Ольга Викторовна? Мы. Алло. Да. Это вы, Ольга Викторовна. Все верно? Связь пропадает? Да. Ольга Викторовна, Альфа-банк выставил вам требования на оплату задолженности. Сумма составляет 10 257 рублей. Данную сумму вам необходимо оплатить в течение суток в полном объеме. Что вы взяли, что мне это необходимо? Потому что Альфа-банк вам выставил требования на основании 811 статьи Гражданского кодекса. И это означает, что у меня появилась необходимость? Вы обязаны оплатить данную задолженность по закону, по нашим договорным отношениям. По закону я буду обязана что-то оплачивать, если вы обратитесь с иском в суд. Ольга Викторовна, у вас есть кредитный договор. Возможно. Вы не соблюдали условия данного кредитного договора. Сейчас на основании 811 статьи Гражданского кодекса Альфа-банк выставил требования к полному погашению данной задолженности, в связи с чем вы должны оплатить эту сумму. Иначе нет, Альфа-банк не должна запланировать дальнейшие шаги по взысканию. Что значит нет, не должны? Вы нарушили условия вашего кредитного договора. Нарушила я или нет, что-либо может определить только суд. Только суд. А пока суд не присудил, я никому ничего не должна. То есть вы намерены решать вопрос только через суд? Да. А по какой причине? А это я не считаю нужным с вами обсуждать. Ну, смотрите, вы нарушили условия договора. Нарушила вы я или нет условия договора, может только суд определить. Ну, в смысле нет, ну как нет? Ну вы кто, чтобы определять нарушение договора? Такие все хитро сделанные. Ну и что, что вы сотрудник? Вам это не дает вообще никаких полномочий определять особенно нарушение договора. Что значит никаких полномочий? То есть значит никаких абсолютно никаких полномочий у вас нет, помимо того, чтобы прочитать то, что вам написали на бумажечке. Помимо того, чтобы пытаться изо всех сил предпринимать все возможные усилия для того, чтобы рассказать мне какие-то небылицы, чтобы я немедленно, по вашему мнению, бросилась оплачивать. Но я сказала, оплата не поступит, вы не в состоянии меня смотивировать на оплату, так что прекратите рассказывать мне всю эту чушь. Ольга Викторовна, учитывая то, что условия договора именно вы... Неадекватная, да, я так понимаю? Позовите к телефону кого-нибудь из взрослых. Мне неинтересно это. Позовите кого-нибудь из взрослых или кого-нибудь из хотя бы детей, но адекватных. Мне не должно быть интересно. Ну так зачем вы тогда навязываете мне неинтересную, ненужную для меня информацию? Что за бабы-то пошли такие? Навязываются и навязываются. Позор. Позор. Это просто трэш какой-то. Как так можно? Я говорю, мне неинтересно, она навязывается. Но нормальная вообще, нет, мадам? Что... Ольга Викторовна, вы меня можете хоть раз... Нет, я не хочу вас слушать, вы не в себе. У вас поток какой-то несвязанных мыслей, вы несете полнейшую чушь. Зачем мне слушать бред сумасшедшего? Вот если вам нечем заняться, выйдите на улицу, найдите у юродивого какого-нибудь и послушайте его, что он говорит. А мне неинтересны ваши умозаключения сомнительные. Да мне все равно, почему вы мне звоните. Я говорю, вы мне неинтересны. Не надо засовывать себе в горло микрофон, не надо. Успокойтесь. Я понимаю, что у вас нервный срыв, но вы посмотрите в зеркало, попейте водички, вдох-выдох, успокойтесь. И не засовывайте больше посторонние предметы себе так глубоко в рот. Я слышу, как вы спокойно разговариваете. Вы не интересны мне. Зачем мне слушать, что вы хотите мне сказать? прекратите. Я вас спрашиваю, интересно вам слушать. Да зачем вы навязываетесь людям? Я не нуждаюсь в рекомендациях городской сумасшедшей. Пойдите, мадам, проспитесь. У вас тогда все отпустит. Пойдите, проспитесь, и все пройдет. На трезвую голову оно все попроще в жизни. Ага. Не создавайте себе проблем, мадам. Вы неинтересны мне, прекратите. Что же за неадекватная такая? Примите лекарство, наденьте намордник, сядьте на жердочку и радуйтесь жизни. Прекратите. Неинтересны вы мне. Это невозможно. Ну зачем вы делаете этот монолог? Если вы хотите меня как-то вывести из себя... Да вы не в себе, уже давно вас невозможно из себя вывести. Как можно вывести человека из себя, если человек не в себе? Я вам говорю, вы мне неинтересны, она мне навязана. Я проживаю на дне океана для вас. Вы проживаете? Я проживаю на дне океана. Я не спрашиваю, что, где вы проживаете. Кто проживает по адресу? Не ваше дело это абсолютно. Вам по 230-го федерального закона на данный адрес регистрации могут выехать. Слава Богу. Все, вызывайте. Пусть приезжают. Заодно вызовите себе скорую, пусть вас проверят. А то у вас что-то не в порядке, судя по всему. С головешечкой. Все, можете быть свободны, вы уже рассказали свои охренительные истории. Гражданского процессуального кодекса, что банк имеет право подать на вас в суд. Вперед из песни. Скорее всего, будет произведено. Все-таки вы решили, да, навязать мне поток своего бреда? Мадам, пойдите, проспитесь, прекратите навязываться людям. Прекратите. Люди Викторовны. То где-то это самое, нажралась с утра, названивает и чушь несет вот эту. А ты слушай ее. Ольга Викторовна, себя я за нее. Чего-чего? Я себя прекрасно чувствовала до тех пор, пока неадекватная вот мадам мне не позвонила. А почему? А потом, когда позвонила, я начала чувствовать себя еще лучше, потому что я обожаю идиотов из Альфа-банка. Да-да. Информацию зафиксируем, ожидайте. Поглубже. Фиксируйте ее. Альфа-банк подаст на вас. Счастливого пути. Да пока уже, господи. Вы попрощались уже, какого хрена? Лекарство, срочно пить лекарство надо. Быстрее выпивайте лекарство и прекращайте нести вот эту чушь. Не будет у нас свидания, у нас с вами разные дорожки по жизни. Все, вешайте трубку. Дебилка, сука. Вешай трубку, раз попрощалась. Чудо в перьях. Попрощалась, вешай трубку, иди нахер. Да. Алло. Я слушаю. Здравствуйте. Говорите. Зовут меня Татьяна Александровна, главный специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа Банка. Разговор записывается. Лидия Викторовна, могу слушать? Слушайте. Звонок он вступает, потому что в текущий момент у вас имеется задолженность на 49 400 рублей. А также арест на счете судебного пристава на 39 450 рублей. Требования банка о полном погашении у вас до 4 марта. Каким образом намерены оплату в банке? Не намерена. По какой причине? Вас не касается моей причины. Он же вас не касается. Да то и значит. А что это может еще значить? Какая-то непонятная звонилка будет мне вопрос задавать. По какой причине? Непонятно. Ну, понятно, что непонятно. Тупенькая же, поэтому и непонятно. Собственно говоря, неудивительно. Кто вам дал такое право условия договора в одностороннем порядке менять и не производить оплату? Я говорю, вопросы тупые, телефонные попрошайки меня совершенно не интересуют. Для дебилов, повторила я еще раз. Денежные средства в банк верните. Денежные средства заплатит вам, мадам, ваш сутенер исключительно. А я платить никому ничего не буду. А вам не мадам, вам сотрудник банка звонит. А, не мадам? То есть Шмара подзаборная. Конечно. Ну ладно, если вам удобнее, чтобы вас называли подзаборная Шмара, я буду называть вас подзаборной Шмарой. Это исключительно ваш выбор. Я всегда с уважением отношусь к выбору человека. Если вы выбрали, что вы Шмара, значит хорошо, Шмара. Я слушаю, Шмара, внимательно. Что, Шмара, ты хочешь мне сказать? Рассказывай, рассказывай сказки свои кому-нибудь другому. Я в эту хрень не верю уже давно. Я еще раз тебе говорю, денег ты получишь только от своего сутенера. Пойди проспись, умойся, там прими душ наконец-то раз в неделю. И можешь быть свободна. Поняла, чучело? А, чмо? Слышь, ты чмо? Ты конченая. Ты чё там трындишь-то? Тебя никто не слушаешь. Ущербная. Какие ж вы конченые там все, а? И микрофон выключила. Тебе даже кнопку отключения вызова не доверили, да? Стекло. Так ты пасть свою закрой.